не может понять наших тревог суету и бесконечную боль. Нас убивает мечту. Может, не станет то вечная, но нам звучит. Это кипящая кровь в нашей душе бурлит. Сколько же стоит любовь, кажется, ей не цены. Кто же тогда говорит, что продаешься и ты? Мы покупаем судьбу, это единственный шанс, чтоб не уйти на вкладу. Точно не ты, мой безнадежный недуг. Я выбираю себя, я вот ответ на вопрос. Эти слова не мои, так посоветовал Бог. Я выбираю себя, я вот ответ на вопрос. Эти слова не мои, так посоветовал Бог. Я стал холодный, очень на нуле, кидай слезы. Но есть надежда, ты придешь ко мне и стиснут грозы. Я стал холодный, очень на нуле. Я стал холодный, очень на нуле. We'll be right back.